которому взирать на радости угодно. Я не виню тебя, как истори идет, а тех, кто заточен, не думает свободный. Мой повелитель, пишу вам, и сердце мое разрывается от тоски и отчаяния. Что я натворила, и чем стала моя жизнь без вас, владыка мой, свет очей моих, ароматное дыхание мое, сладостное биение сердца моего? Разве не наши влюбленные голоса звучали еще недавно в благоуханном воздухе священных дворцов? И разве не завидовали нашим объятиям даже бестелесные призраки? А теперь любовь наша задыхается без воздуха, умирает от жажды, лежит в изнеможении, ее терзают хищные звери, и черные птицы смерти кружат над нею. Отгоните их, мой повелитель, моя надежда, мой величайший защитник на этом и на том свете. Пожалейте маленькую Хурем и спрячьте ее в своих могучих объятиях. Сложила письмо, запечатала воском, прижала к нему перстень с печаткой, протянула Нур. Мигом, Кизляраге, пусть передаст его величеству падишаху. А Сулейману в ту ночь приснился сон. Будто бы Роксолана избегает его, лукавит, исчезает куда-то с молодым румелийским пашой, снова возвращается, смеется над султаном. Я ведь его не целовала, он меня, а не я его. Никакое могущество не могло спасти от бессилия перед женщиной. Он проснулся. Проснулся переполненный бессильной яростью. Разыскать того пашу. Не знал, как его зовут, есть ли вообще на свете тот паша, но был убежден, найдет и уничтожит, ибо обладает наивысшей властью. А власть, если и не всегда может творить и рождать что-то новое, то в уничтожении не имеет никогда преград. И люди, соответственно, делятся на палачей и на жертвы. И это самая суровая правда на этом свете. А он? Кто он? Палач или жертва? Перед этой женщиной не был ни тем, ни другим. Ни палач, ни жертва, а просто влюбленный в женщину. Вот третья правда на свете. Святость без Бога, совершенство без веры и надежды. Вот женщина, но не возлюбленная, а только такая, как Хурем, Хасеки, а может, только она единственная. И когда впервые после болезни и после горьких слов, сказанных ему, он вновь увидел Роксолану, увидел, как идет она к нему вся в летящем алом шелку, совсем невесомая, словно бы не касаясь земли, то закрыл глаза от страха, как бы она ни исчезла, не оказалась наваждением. Снова раскрыл глаза. Она шла к нему, шла, оставляя золотые следы. Такое впечатление от ее ног и от всего ее тела. Плача и вздрагивая худенькими плечами, упала ему в объятия, и он не знал, что сказать. Только дышал громко и часто, растревоженный и беспомощный. Еще была слаба, еще не вернулись к ней щедрые ее силы. Только дух горел в ней. И его высокое пламя обжигало Сулеймана, обнимало полыханием и его суровую твердую душу. «Мой повелитель, мой падишах!» — стонала Роксолана. Почему так много горя на свете? Почему?